Глава 10. «Каждый раз, когда мы встречаемся с вами в этом доме, — сказал лейтенант Мерфи, — здесь обязательно появляется труп. Но в любом случае вы не можете объявить меня убийцей. К тому же, находя трупы, я ставлю в известность полицию». «Что верно, то верно. Но вы становитесь удивительно однообразны», — саркастически заметил лейтенант. «Вы никогда не знаете имени убийцы, а зачастую и жертвы. Могу поклясться, что и сейчас вы не знаете, кто убил Лизу Гордон. Вообще должен заметить, что все окружение вашего покойного друга в высшей степени подозрительно. Разве не так? По-вашему, Джордж Калливуд был головорезом?» Спросил я, с трудом сдерживаясь, потому что, как бы там ни было, лейтенант Мерфи все-таки был полицейским офицером, а стало быть, представителем власти. «Нет, я не думаю, что Джордж Калливуд был, как вы говорите, головорезом. Однако у меня есть основания подозревать его в контрабанде наркотиков». Я вытаращил на лейтенанта глаза, не зная, что и ответить, хотя в глубине души я тоже допускал такую возможность. «А на чем основываются ваши подозрения?» — язвительно усмехнулся я, стараясь вытянуть из Мерфи как можно больше информации. Сделав вид, что не замечает моего тона, лейтенант серьезно произнес: «После смерти вашего друга в тот момент, когда его жена была в Нью-Йорке, мы, как и полагается, в подобных случаях произвели здесь обыск. Результаты были самые неожиданные. Кроме нескольких килограммов героина, мы нашли и другие наркотики». «Но зачем ему понадобилось заниматься этим сомнительным промыслом, если он и так был чертовски богат?» «Богат? Сомневаюсь. Вот его жена действительно состоятельная женщина. Но, может быть, Джордж предназначал наркотики для личных нужд?» Мерфи задумался. «Если бы это было так, мы смогли бы смотреть на слабость вашего друга, как бы это получше выразиться, ну, сквозь пальцы, что ли. В конечном итоге Калливуды – миллионеры, а закон, сталкиваясь с миллионами, становится удивительно покладистым. Герой войны, деловой человек, предается невинным забавам один или в компании с друзьями. Это не было бы так уж страшно. Но данные нашей картотеки свидетельствуют об обратном. То есть у нас имеются сведения о том, что Калливуд торговал наркотиками, причем в самом широком масштабе». Слова Мерфи буквально ошеломили меня. Я чувствовал себя так, словно меня предали. «Джордж, наркотики! Но зачем же он тогда обратился ко мне? Может быть, чтобы я помог ему в этом гнусном промысле? Нет, я не мог в это поверить. Знаете, лейтенант, во время войны он был ранен в одно очень деликатное место. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да», — пробормотал Мерфи, поворачиваясь к своим помощникам, которые хлопотали возле трупа. «Ну как, ребята, нашли что-нибудь?» «Стреляли с близкого расстояния», — отозвался один из детективов. «Но даже если бы попали не в голову, а в ногу, смерть все равно бы наступила». Я пересилил себя и взглянул на труп. Он был совершенно черным. Положение его было таким же, как и у тела Джорджа. Руки раскинуты и сжаты в кулаки, зубы стиснуты, глаза остекленели. Я нарочно не сказал лейтенанту о смерти шутника Вилли, который неожиданно оказался женщиной. Пусть сами ищут, им за это, в конце концов, деньги платят. «Ну а как вы очутились в этом доме, Бакстер?» «Зашел к знакомой. А что?» — нахально спросил я. «В самом деле?» Насколько мне известно, покойница не могла похвастаться хорошей репутацией и славилась скандальными связями с женщинами. К тому же она употребляла наркотики. Самое печальное в этой истории, что в юности Лиза Гордон хотела стать актрисой и сделать карьеру, но, увы, повторяю вам, она была грязной лесбиянкой. Я посмотрел на труп Лизы и представил себе, как она ужинала с режиссерами, пытаясь ускорить свою карьеру, как пыталась сниматься в кино совсем молоденькой и наивной, и вот она погибла, как Джордж, как Мелисса Нельсон, как шутник Вилли от экзотического яда индейцев Курары. Я неожиданно почувствовал себя одиноким и никому не нужным под насмешливым и недоверчивым взглядом Мерфи. Я не был красавцем, чтобы примерить к себе карьеру киноактера. У меня не было таланта, чтобы начать писать сценарии для кино. Я просто нуль. От этой мысли я вдруг разозлился. «Хорошо», — сказал я, — «мне пора домой». «Вы живете у прекрасной вдовы Калливуд?» Я промолчал. Мне было не по себе. Все еще сказывались последствия драки, а организм, видимо, не совсем оправился после отравления Курары. Болели колени, но больше всего меня злило, что я не видел никакого просвета в этой серии бессмысленных убийств. Мерфи сказал, что вскоре появится на вилле Калливудов, и разрешил мне уйти. Добравшись до виллы, я понял, что за мной следят. Клэр открыла мне сразу, как только услышала свое имя. Она заметила, что я совсем измотан, и сразу уложила меня в постель. Я спросил, как чувствует себя Грация. «Спит». Я дала ей успокоительное. На ее вопрос, где я был все это время, пришлось ответить общими фразами. Мне не хотелось еще раз переживать последние часы. «Мара и кухарка здесь?» «Да. Хотите поесть?» «Нет», — ответил я, поднимаясь с постели. «Мне нужно позвонить». Взяв телефонный справочник, я увидел, что он все еще открыт на букве «К», и фамилия Костелло подчеркнута красным карандашом. Это я подчеркнул ее, разыскивая номер. Теперь мне нужен был телефон гаража на улице Всех Святых. «Я хочу поговорить с Сэмом Барроу», — устало сказал я, когда меня соединили. «А кто вы такой?» Я с досадой швырнул трубку на рычаг. «А я здесь!» Неожиданно раздался за моей спиной знакомый голос. Обернувшись, я увидел черную физиономию Сэма. Он стоял, прислонившись к косяку, и ухмылялся во весь рот, заложив руки в карманы. «Ты, должно быть, соскучился?» Весело спросил он и крикнул в коридор. «Мальчики, идите сюда!» «Посмотрите, какой сюрприз! Герман, поздоровайся со своим лучшим другом! Ты ведь так хотел видеть этого шалунишку Бакстера!» За спиной Сэма показалась гигантская фигура Германа Гранта. Из-за плеча выглядывал красавчик Китайоза. На Германа было страшно смотреть. Под здоровым глазом расплылось черное пятно, а пустая глазница скрывалась под окровавленной тряпкой. Разорванная щека тоже была перевязана, причем повязка казалась огромной чуть ли не с его голову. Вся троица держала в руках пистолеты, и здоровый глаз Германа полыхал сатанинской ненавистью. Я сделал знак Клэр, чтобы она уходила, но Сэм возразил. «Пусть останется!» Клэр замерла, испуганно глядя на негра. «Дорогой друг», — обратился ко мне Сэм, — «ты не слишком удачно пошутил с Германом, и доктор сказал, что в ближайшие 3 недели он не сможет разговаривать. Но все, что он о тебе думает, я знаю и буду тебе переводить. Так ведь, Герман?» Мне показалось, что единственный глаз этого бандюги сейчас выскочит от злости. Пистолет он сжимал с такой силой, что побелели суставы. В ответ на вопрос Сэма он промычал нечто невразумительное. «Понял, понял», — улыбнулся негр. «Тебе хочется его прикончить, да?» Герман сделал утвердительный жест своей страшной головой. «Успеешь», — заверил его Сэм. «Пусть он только разъяснит нам кое-что, а потом ты сможешь отвести душу. А мы тем временем развлечемся с этой милой девушкой. Так ведь, красавчик?» «Мы что, пустим ее в расход?» — спросил молчавший до сих пор китаёза. Я ободряюще улыбнулся, Клэр. «Они ничего вам не сделают. Вы не имеете к этой истории никакого отношения». «Решать буду я!» — рявкнул Сэм. «И потом...» Он осмотрел с головы до ног дрожащую от страха Клэр. «После того, что мы с ней сделаем, вряд ли она захочет жить дальше. Так что уж лучше мы совершим акт милосердия и прикончим ее сами. Красавчик большой специалист по этой части. Но тебе я обещаю. Ты умрешь раньше и не будешь мучиться, что не смог помочь этой курочке». «Послушай, Сэм», — неожиданно горячо для самого себя начал я. «Почему ты решил убить меня? Ведь у тебя уже была такая возможность там, в шахте. Ты что, забыл, как спас мне жизнь, вытащив из воды?» «Прекрасно помню, но теперь вижу, что поступил глупо, хотя Джордж и говорил, будто тебе можно доверять». «Вот видишь, а по какому поводу он это говорил?» «По поводу того, что ты тоже наркоман». Отвратительно улыбнулся негр. «Ну, это было давно», — опустил я глаза. «Я вовремя спохватился и понял, что к чему. Я действительно одно время пристрастился к наркотикам и даже немного приторговывал ими. Но все это лишь для того, чтобы забыть ужасы Кореи. Сейчас я ненавидел эту часть своей жизни, ненавидел подонков, которые знали о ней, ненавидел Джорджа, который хотел впутать меня в грязные делишки». «Герман, можешь кончать с ним», — бросил Сэм через плечо. Я похолодел. Глаз Германа пылал ненавистью и желанием убить. Герман приблизился кошачьим шагом и влепил мне за трещину такой силы, какой я не получал и, надеюсь, не получу больше никогда. Я отлетел в угол и, когда слегка очухался, увидел нависающего над собой Германа. Его пистолет был направлен в мой правый глаз. Не моргая, я смотрел в смертоносное отверстие. Раздался выстрел, и Герман, выронив пистолет, повалился на пол. Красавчик китаёза бросился к окну, но в ту же секунду пуля настигла и его. В дверях стояла Грация, сжимая в руках дымящийся пистолет. Взгляд ее блуждал, сама она производила впечатление ненормальной. Сэм мгновенно схватил Клэр, прижимая к себе, загородился как щитом и начал пятиться к выходу. В два прыжка я настиг его, но он швырнул Клэр мне в объятия и исчез в коридоре. Пока я старался сохранить равновесие, Грация Каливуд спокойно повернулась и исчезла в дверях, ведущих в сад. Чтобы окончательно прийти в себя, мне потребовалось время. Я бережно уложил Клэр на диван и осведомился, как она себя чувствует. В ответ бедняжка только улыбнулась и закрыла глаза. Увидев, что с ней все в порядке, я подошел к трупам Германа Гранта и красавчика китаёза. Их кровь заливала светлый ковер. В этот момент мне показалось, что я сплю и вижу кошмар. Не могла такая трепетная женщина, как Грация, спокойно убить двух здоровенных бугаев. Однако в комнате все еще стоял сильный запах пороха. Я подобрал свой пистолет и подумал, что мне придется снова оправдываться перед Мерфи. Я никого не убивал, но был свидетелем еще двух убийств. Тяжело вздохнув, я медленно побрел к спальне Грации и, раскрыв дверь, увидел, что она спокойно спит в своей кровати. Я бесшумно приблизился и наклонился над ней. Лицо женщины было серым и неподвижным. «Той дозой, что я ей дала, можно было бы усыпить и слона!» — раздался за моей спиной голос Клэр. «Вы ее теперь и пушкой не разбудите! Как она умудрялась встать, да еще застрелить двух типов, для меня полнейшая загадка! Кстати, а что это были за люди и чего они от вас хотели?» «Вы что, из-за дела по расследованию убийств?» — резко спросил я. Но Клэр не обратила внимания на мой вызывающий тон. «Если моя пациентка спала, то кто же перестрелял парочку этих симпатичных парней? Я не верю в парапсихологию, и всякие оккультные штучки мне не по душе». «Клэр, что вы такое говорите? На вас просто все это очень сильно подействовало. Вам надо отдохнуть, а то вы не можете реально оценить обстановку. Хотите, я вас полечу, дам что-нибудь успокоительное?» Немного помолчав, я добавил. «Простите меня за резкость, Клэр, вы правы, здесь что-то не так. Совсем недавно я видел одного человека с отрезанными по локоть руками. Когда я подошел, с обрубков еще капала кровь». Клэр вздрогнула, но я уже не мог остановиться. «Потом я слышал, как две женщины разговаривали о каком-то трупе, и теперь мне хотелось бы узнать, где он. Обе эти женщины погибли у меня на глазах, но умереть-то должен был я. Но почему? Кому я мешаю? И вот теперь это. Женщина, которой вы ввели успокаивающее средство, выходит из спальни, подобно лунатичке, и навек успокаивает двух молодцов самой сомнительной репутации, а после этого отправляется досыпать, как ни в чем не бывало. Разве это не странно, Клэр? А самое странное, я чуть не забыл, Грация на моих глазах утонула, а спустя некоторое время я нашел ее в своей постели». «Вы, конечно, не растерялись и утешили утопленницу?» «Ну, знаете, Клэр, как это бывает. Слово за слово, а потом...» «Но в любом случае мои поступки в этой истории остаются самыми невинными и меньше всего заслуживают осуждения. И потом, все вокруг так мрачно, должны же быть хоть какие-то светлые моменты». Во время этого короткого, но бурного монолога Клэр смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Грация лежала совершенно неподвижно, так неподвижно, что у меня даже появилось сомнение, не умерла ли она. Но, положив руку ей на грудь, я почувствовал нормальное биение сердца. «Ей сейчас гораздо лучше, чем нам с вами», — холодно заметила Клэр. Теперь пришла моя очередь взглянуть на нее с любопытством. Чтобы немного разрядить атмосферу, я сказал: «Вот видите, Клэр, как все вышло. Я думал, что мой друг просто усталый человек, прошедший страшную войну, а он оказался наркоманом. Я считал его неисправимым бабником, а он импотент. Мне кажется, что только поэтому Грация позволила мне утешить ее. Но вся эта серия убийств выше моего понимания. Здесь, видимо, нужно несколько десятков детективов, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки». «Слава богу, что вы так думаете, Ник. Бросайте все и уезжайте в свой Нью-Йорк», — мягко посоветовала Клэр. Потом взяла меня за руку и вывела из спальни Грация. «А она пусть поспит». «Конечно, пусть отдохнет, ведь мы с вами видели, как она только что прихлопнула двоих. Это можно назвать в пределах самообороны. А может быть, она спасала любимого? Вас, что ли?» С искренним удивлением воскликнула Клэр. «А почему бы и нет? Женщины иногда влюбляются в меня. В этом нет ничего странного. Вы симпатичный, смелый, интеллигентный. При других обстоятельствах я тоже могла бы в вас влюбиться. Вы говорите все это, чтобы успокоить меня, а сами, небось, думаете, что я чокнутый?» «Ник», — Клэр усадила меня на диван, — «вам нужно отдохнуть, а я пока вызову полицию. Надо же, чтобы кто-то убрал трупы». «Похоже, они вас совсем не пугают». «Не забывайте, что я медик и видела сотни трупов. Убитых тоже?» «Тоже. Такая у меня работа». «Работа». И тут я посмотрел на Клэр совсем другими глазами. Мне вспомнился раскрытый телефонный справочник, и где-то в глубине мозга раздался сигнал тревоги. «Только не торопиться. Нужно все обдумать, потому что я всего лишь человек и могу сделать неправильные выводы». Я чувствовал приближение развязки.